«Мы давно забыли запах моря», — отмахнулся от упрёков поэт-метеорист. Нам со спецкором досталась миленькая комнатка с видом во внутренний дворик, замечательной ванной, телевизором и широкой супружеской кроватью. «Как будем спать?» — спросил он. «Как братья или как любовники?» «Это ошибка?» — наивно предположил я. «Нет, это не ошибка. Это расплата за отдельный номер для генеральши». «А почему расплачиваемся мы?» «Вопросов, подрывающих основы нашего общества, прошу не задавать. У тебя нет скрытой гомосексуальности?» «А у тебя?» «И у меня тоже», — ответил спецкор. Я аккуратно развесил в шкафу мой единственный выходной костюм, две сорочки и, мысленно поделив все выдвижные ящички пополам, разложил в них остальные вещи. Потом, взяв умывально-бритвенные принадлежности, пошел в ванную комнату. «Биде с унитазом не перепутай!» Вдогонку предостерег спецкор. В ванной было огромное, во всю стену зеркало. Раковина представляла собой углубление в широкой мраморной плите, являвшейся одновременно и туалетным столиком. Впрочем, это был не мрамор, а пластик. На столике лежали крошечные упаковочки мыла, шампуня и еще чего-то непонятного. Сбоку на полке высели стопки полотенец. От малюсенького до широченного. Два раза можно обернуться. Я освежился под душем, на всякий случай пользуясь своим мылом. Друг народов предупредил, что здесь все за деньги. А потом, протерев в запотевшем зеркале круг, как раз чтобы вмещалось лицо, стал бриться, размышляя о том, что физиономия полнеющего мужчины незаметно превращается в ряжку, на которой трудно прочесть живые муки его души. Зато некто, страдающий, скажем, несварением желудка, взглянет на вас во всем ореоле духоборческой худобы, а в глазах у него будет светиться отчаяние падшего ангела. Женщинам это нравится. «Ну и жмоты, французы!» — сказал я, выходя из ванной. «Почему?» «На неделю мыло и шампунь с гульки нос дали!» «Нет, это только на сегодня. Они каждое утро подкладывают. Можешь брать для сувениров», — объяснил мне спецкор и проследовал в ванную. Перед тем, как затолкать свой чемодан под кровать, я решил переложить стратегические запасы продуктов питания, собранные предусмотрительной супругой моей Веры Геннадьевной, в тумбочку. И вдруг из одного пакета вытряхнулся молоденький рыжий тараканчик. Сначала он ошалелыми зигзагами помчался по нашей белоснежной кровати, а потом вдруг замер, шевеля усиками. Я тоже замер, возмущенный столь наглым нарушением всех правил выезда из СССР. Брезгуя раздавить предателя пальцами, я поискал глазами что-нибудь прихлопывающее, а когда осторожно взял в руки глянцевый проспект отеля и размахнулся, рыжий эмигрант уже исчез. Он выбрал свободу. «Пошли получать валюту», — распорядился, выходя из ванной, освежившийся спецкор, «а потом обедать». Товарищ Буров сидел в глубоком вольтеровском кресле посредине обширного номера с окнами на набережную. Перед ним на журнальном столике были разложены конверты и две ведомости. «Распишитесь вот здесь», — приказал он, и мы покорно поставили свои закорючки напротив цифры 300. «А теперь вот здесь», — и он подвинул к нам еще одну ведомость. «А это что?» — спросил спецкор. «По 20 франков с каждого на представительские расходы», — строптиво объяснил присутствовавший при сём друг народов. «Кроме того, каждый должен сдать по бутылке в общественный фонд». «Крутые вы, ребята!» — не по-доброму удивился спецкор. «Так положено», — закончил тема товарищ Буров. «А одна кровать в номере тоже так положено?» — голосом ябеды спросил я. «У меня тоже одна», — возразил рук спецтургруппы, озирая свой беспредельный номер. И мне стало ясно, что спорить бесполезно. Спускаясь вниз в ресторан, я нетерпеливо достал из конверта три больших бумажки по 100 франков с изображением лохматого курнофея, похожего на батьку Махно в исполнении актера Чиркова. «Делакруа», поколебавшись, сообразил я и тихо загордился собой.